Я вопросительно взглянул на Гамбаду, он указал рукой на своих приятелей. «Что, не нравится? Ведь они это делают для вас. Вы сегодня почетный гость. С чего бы?» С одной стороны кинотеатра «Руфь» помещалась занюханная мексиканская закусочная, а с другой – «Джуны Сид» – изысканное обслуживание. В витрине мексиканского заведения красовалась выцветшая сомбреро с обвислыми полями. Зато по какой-то совершенно загадочной причине в витрине «Джуны Сида» торчало чучело пекинеса. Мальчишки заметили его и сгрудились у витрины, горячо обсуждая диковинку. Но меня куда больше заинтересовал кинотеатр. Это была одна из тех маленьких довоенных киношек, которые строились еще в те времена, когда посмотреть фильм почиталось знаменательным событием. Увенчанные зубцами стены, медные дверные ручки и миниатюрные колонны создавали ощущение, что стоит субботний вечер, и ты с билетами в руке и с подружкой в новых туфлях на высоких каблуках медленно идешь по красному плюшевому ковру. Заведение явно знавало лучшие дни, однако до сих пор пребывала в довольно приличном состоянии, и как это в последние годы приспособились делать многие мелкие кинотеатрики, крутила старые фильмы. Афиша рекламировала фильм 1954 года «Новые лица». «Заходите». «Сюда?» «Так мы действительно идем в кино». Он кивнул. Его приятели прислонили велосипеды к стене рядом с входом. Никто из них и не подумал навешивать замков или делать хоть что-то, чтобы обезопасить велосипед. Доверчивые души. «Значит, нам предстоит увидеть новые лица?» «Нет. Вы там всех уже знаете». Мы бок о бок прошли через стеклянные двери мимо бронзовой стойки, где билетер обычно вручает вам остатки ваших билетов. Сейчас билетера не было, но все стены были увешаны афишами. Афишами моих фильмов, афишами фильмов Фила Стрейхорна. Проходя мимо афиши удивительной, Гамбуду указал на нее и заметил, что этот фильм нравится ему больше всего. «Слушай, а как тебя зовут?» «Гамбаду сойдет?» «Можете так меня и называть». Двое других стояли в дверях, удерживая створки открытыми. Когда мы прошли, они оба склонились в поклоне и широкими взмахами рук пригласили нас следовать дальше. Свет в зале уже начал гаснуть, поэтому трудно было различить что-нибудь, кроме того, что в зале были и другие зрители, сидящие в разных местах. «Где предпочитаете сидеть? Может, в серединке?» «Отлично». Мы прошли мимо женщины, сидящей на откидном сиденье в проходе. Я как мог внимательно пригляделся к ней, но она явно была мне незнакома. «Ага, сюда. Пролезайте в середину». Мы пробрались в самый центр среднего ряда. Я пытался сосчитать виднеющиеся там и сям головы зрителей, и в общей сложности насчитал человек 20. Играла музыка, основная тема – полуночи. Когда мы уселись, музыка тут же стихла, и занавес, скрывающий экран, раздвинулся. Изображение на экране было знакомым. Фил Стрейхорн со своим псом,